Глава 9. Подъехав к полицейскому кордону, Мэддокс опустил стекло. Патрульные машины с включенными мигалками цепочкой вытянулись по Уорф-стрит. Мокрый снег окутал все вокруг сплошной пеленой. Копы в ярко-желтых прозрачных куртках отправляли машины в объезд, через центр. У кордонов собралась толпа зевак. Мэддокс показал патрульному свой новенький полицейский значок, выданный в отделе кадров. Джек О. залаял, и патрульный, пригнувшись, заглянул в машину. «Что, новый К-9 прибыл на службу, сэр?» «Скорее, талисман. Простите за запах мочи». Полицейский неуверенно улыбнулся, отступил и переставил барьер, открывая проезд. «Сюда, сэр, вон тот участок перед поворотом на Джонсон-стрит, там, где оцеплено для следственной группы. Спуск на верфь, дальше по набережной, за кирпичными строениями». Полицейским на парковке Мэддокс снова показал значок, и его имя внесли в список побывавших на месте преступления. Оставив автомобиль рядом с фургоном судмедэкспертов, Мэддокс оглянулся на Джека О. «Веди себя хорошо. Я скоро приду и выпущу тебя погулять, а завтра у тебя уже будет собачья нянька». Ответа с заднего сиденья не последовало. Оставив окна чуть приоткрытыми, Мэддокс достал из бардачка бейсболку, зонт остался в синем барсуке, и вышел из машины. Ветер сразу вознамерился сорвать с него пальто, а мокрый снег налипал на щеки и сразу таял. Мэддокс прошел мимо темного седана с наклейкой «Коронер при исполнении». На приборной панели лежала открытая коробка недоеденных «Тимбитс». От пончиков остались только неровные края у пустой серединки. Завтрак чемпионов. Мэддокс вспомнил, что так и не поел. Вот вам и яйца, Бенедикт, и ланч с дочерью. Он подошел к кирпичным домам, заброшенным, с заколоченными окнами, с поросшим мхом стенами и списанными граффити, и крупными баннерами. Сдается в аренду. Вокруг каждого крыльца остались следы пребывания бездомных. Осколки стекла, пустая водочная бутылка, пивные банки, окурки, картонка, обрывок грязной тряпки. Мэддокс постоял минуту, глядя сверху на рябую от ветра воду залива. Два катера пожарно-спасательной службы, ярко-желтые с жестким черным корпусом, покачивались на волнах у дальнего конца L-образных мостков, далеко выдававшихся в воду. Полицейские во всепогодной экипировке и бейсболках перегнулись за планшир, что-то выуживая из воды баграми, а рядом человек следил за уходящим под воду тросом, видимо, напарник водолаза. В кармане между мостками и берегом скопились бревна, которые сплавляли по заливу в более спокойную погоду. И над всем этим царил огромный синий мост Джонсон-стрит, похожий на железного левиафана, вынырнувшего из тумана. По мосту, гудя моторами и сигнале, проносились машины. Мокрый снег превратился в какой-то студенистый дождь. Высокий худой мужчина и приземистая полная дама, оба в черных куртках с надписью «Коронер» и кепках, наблюдали с мостков. Рядом с ними присел на корточке крепенький человек, гревший руки в карманах куртки. Густая белая шевелюра ореолом окружала квадратную голову. «Наверное, детектив Харви Лео», — подумал Мэддокс. Трава на крутом обрывистом берегу заскользила под ногами, когда он начал спускаться к воде. Взревев сиреной, под мостом прошла груженная металлоломом баржа, вспенивая воду и распуская за собой довольно энергичные волночки. Под их напором мостки заколыхались, а бревна в кармане начали перекатываться и стукаться друг от друга. Вода выплеснулась на берег. «Ну так-перетак!» — рявкнул беловолосый, жестикулируя в направлении баржи. «Может, кто-нибудь отправит патрульный катер на середину канала, чтобы придержать чертова суда? Мы ее почти подцепили, а теперь она снова ушла на глубину». Повернув голову, он впился взглядом в Мэддокса, пробиравшегося по мосткам. Дождавшись, когда он подойдет, беловолосый спросил. «Значит, ты и есть новичок из лошадников?» «Из каких лошадников?» — с притворным недоумением переспросил Мэддокс. «Ну, из конной полиции. У вас же на машинах такой синий логотип с лошадью». «Ясно. Я сержант Джеймс Мэддокс». Мэддокс протянул руку. «Вы, должно быть, Харви Лео». Собеседник, оказавшийся постарше Мэддокса, секунду оценивающе смотрел на него прозрачными голубыми глазами, потом медленно принял рукопожатие. «Единственный и неповторимый», — ответил он. Рука Лео оказалась холодной и шершавой. Железное рукопожатие и такое же жесткое, угловатое лицо. «Это Чарли Альфонс, городской коронер», — показал Лео на высокую тощую фигуру. «А это патологоанатом Барб О'Хейган. Мы ее специально вызвали на эту утопленницу». У Альфонса была маленькая голова с большим носом. О'Хейган на вид было хорошо за 60. Фигурой она напоминала бочонок, а из-под бейсболки торчали короткие, с сильной проседью волосы. Но Мэддоксу понравились сметливые карие глаза. Он пожал руку каждому из экспертов. «Что у нас тут?» — спросил он, повернувшись к спасательным катерам, которые медленно двинулись в обход мостков к карману у берега, где на волнах, поднятых баржей, качались бревна. «Наша красавица всплыла с той стороны причала. Едва зацепили баграми, как прошел буксир, и тело затянуло на глубину. Пришлось вызывать водолаза. Теперь эта баржа вытолкнула ее аж сюда, к берегу. Вот сейчас затянет под бревна. А уже прилив начался, черт бы все побрал. Это Мэддокс и сам видел по поднимавшемуся волнению в канале. Вы уверены, что это женщина? Не совсем. Тело плавает лицом вниз, но волосы длинные, черные. Так что, скорее всего, женщина, отозвался Лео, глядя, как напарник ныряльщика медленно травит трос в серо-стальную воду между сталкивающимися бревнами. Черт, под сплавной лес нырять хуже, чем под лед. Обязательно нужен второй, чтобы страховал из катера. Не то, чего доброго, водолаза раздавит бревнами. На дне тоже, небось, на метр всякой дряни, поддержал Альфонс, у которого зазвонил телефон. Извините. Он ушел под мост, немного защищавший от мокрого снега, и после короткого разговора крикнул. «Барб, на Малых от серьезной аварии из-за мокрой дороги. Там, где участок в гору. Есть погибшие, мне срочно нужно туда. Одна здесь справишься?» «Справлюсь, поезжай», — ответила толстуха. Мэддокс опустился на четвереньки и заглянул под пристань. Опоры, покрытые какой-то подозрительной слизью, были облеплены устрицами и мидиями, раковины с острыми краями. «А говорили, в канале чисто, хоть плавай», — сказала О'Хейган, наблюдая за ним. «Ага, сейчас», — хмыкнул Лео. «Городские стоки как сливали в море без очистки, так и сливают. Кто поручится, что течение и прилив не гонит все это добро обратно к берегу, как нашу утопленницу?» Мэддокс поднялся на ноги и перешел к другому краю мостков. Сзади раскинулся город, слева тянулись яхтенные причалы и терминал для гидропланов. Мост и каяк-клуб оказался справа. На противоположном берегу залива в густом тумане угадывались очертания жилых кварталов. «Значит, ты не только без очереди пролез в убойный, но, как я слышал, и это расследование Базьяк хочет именно тебе поручить», сказал Лео, подходя и становясь рядом. «Вот не знал, что к вам очередь», – парировал Мэддокс, оглядывая одностворчатый мост и задерживая взгляд на массивном противовесе. «Минимум 6 парней в управлении из кожи вон лезут, чтобы попасть в убойный, причем все местные, знающие город как свои 5 волосатых пальцев. Плюс девка-детектив из сексуальных преступлений долбится в нашу дверь целую вечность». «Мало же они знают». Для Мэддокса это отнюдь не прорыв в карьере и даже не перевод на аналогичную должность. По всей логике, ему полагалось повышение. Руководил бы сейчас, сидя за столом. Но Мэддокс перевелся, чтобы быть поближе к Джинни и передохнуть от романчика своей жены и начатого бракоразводного процесса. Его инстинктивно тянуло уйти с головой в тяжелую физически и морально работу. Может, это защитная реакция или даже склонность к саморазрушению, но иначе Мэддокс не мог. В разговор вмешалась Барб О'Хейган. «А так, можно подумать, у нее был шанс при засиле-то ваших дуболомов, которые только умеют просиживать зады в кабинетах, точить карандаши, страдать фигней и опиваться дешевым кофе». Лео фыркнул и повернул голову к баталгонатомше. «Смотрите-ка, кто заговорил. Старая грымза из морга. На пенсию-то не пора, а, Барб? А кто будет раскрывать для вас преступление, детектив? Попади Паларина в убойный, она живо дала бы вам прочухаться». «Да сейчас, эта девка – индивидуалистка, мизантропка и мужененавистница, поэтому вы с ней и нашли общий язык». «Ого, какие умные слова, Лео! В словаре вычитал?» Слушая пикировку, Мэддокс невольно подумал, что здесь не соскучишься. Вот только в хорошем смысле или в плохом. Он пошел к мосту, глядя вверх. На западном берегу высота 9 метров, а с учетом огромного бетонного противовеса – больше 20. «Кто сообщил о теле в воде?» «Бездомный, который живет под мостом», — отозвался Лео. Увидел труп, осерчал и побежал ругаться с мостовым оператором вон в ту будку. «По каналу, если надо, пропускают большие суда. Мост разводят и пропускают. Короче, мы сняли показания с оператора, из бездомного психа. Он сейчас у нас в бобике сидит». «Как считаешь, самоубийца?» «Ни хрена подобного. Обмотана пленкой, как колбаса в оболочке. Погоди, скоро сам увидишь». С полицейского катера раздался оглушительный свист. «Эй, зацепил, тащит!» На берегу все обернулись в ту сторону. Катер с ныряльщиками осторожно лавировал между бревнами, и напарник водолаза сосредоточенно вел трос. Над водой висел мягкий влажный туман. С неба валил снег пополам с дождем. В эту минуту под мостом, пыхтя, прошло новое судно, отчего под пристанью снова все заплескалось и забулькало. Бревна начали перекатываться, гулко сталкиваясь. «Да что за дебилы!» — заорал Лео. «Чем там занята береговая полиция? Нахрен! Не в состоянии корабли придержать? Они же нам водолазу угробят так-перетак». Бревна немного разошлись, и из гладкой ртутно переливающейся серой воды появилась голова водолаза в эластичном капюшоне с блестящими круглыми окулярами. Рядом с ним показался большой сверток пленки, который ныряльщик повел к мосткам. Мэддокс, О'Хейган и Лео молча стояли у края. Утопленница лежала в воде лицом вниз, покачиваясь на волнах, и длинные волосы с запутавшимися водорослями избивались вокруг головы, как щупальца. Когда водолаз подвел тело ближе, все увидели две параллельные глубокие борозды на затылке жертвы, будто череп раскроили топором. Ниже шеи утопленница была завернута в плотную полиэтиленовую пленку, вроде тепличной, мутную от воды и перемотанную сверху веревкой. От шеи тянулся оборванный конец. В воде было видно, что он очень длинный, несколько метров. «Да, вы правы, упаковали как колбасу», — тихо сказал Мэддокс, со щелчком надевая латексные перчатки. Он присел на корточки на краю мостков, когда водолаз подтащил тело. О'Хейган, тоже надевая перчатки, присела на корточки рядом. Лео стоял чуть в стороне и наблюдал, глубоко сунув руки в карманы. По спине Мэддокса невольно пробежал мороз, когда он вгляделся в утопленницу. Под пленкой женщина была обнаженной. Кожа из сине-белая, как рыбье брюхо или личинка, или как пришелец. «Нам нужен фотограф», — сказал Мэддокс, и Лео оглушительным криком позвал фотографа. Тот, укрывшийся от непогоды под мостом, побежал по мосткам, поскользнулся, но удержался на ногах. «Салага чертов!» — буркнул Лео, не вынимая рук из карманов. Фотограф начал снимать тело в воде. К ним уже шли двое ребят из офиса коронера, неся складные металлические носилки и черный пластиковый мешок. «Сделайте крупным планом ее затылок», — попросил Мэддокс фотографа, указывая на чистые, без следов крови разрезы. Вновь замелькала вспышка. В сгущающемся тумане ревела сирена. «Она могла попасть под винт катера», — сказал О'Хейган, наклоняясь, чтобы лучше разглядеть. «Это встречается у утопленников не так редко, особенно если затянуло под катер сбоку и к задним винтам. Катер попался довольно компактный, иначе ее порубило бы на куски. Лопасти буксиров, например, оставляют раны подлиннее». Фотограф уже щелкал крупным планом веревку на шее жертвы и на полиэтиленовой пленке. «Или она не выпадала за борт, а всплыла со дна в результате образования газов в теле. И тогда ей досталось от винта проходившего катера. Большинство утопленников всплывает спиной вверх, как это, поэтому повреждения почти всегда остаются на затылке, плечах, шее, ягодицах. Ладно, давайте вытаскивать». «Нам нужны еще люди», — сказал Мэддокс. Санитары раскрыли мешок для трупов, помогли перевалить тяжелое тело через край пристани и осторожно уложили покойницу в мешок. Вокруг нее сразу натекла вода. Веревка на шее оказалась длиной 1.3 метра. Конец был размочаленный и почерневший, наверное, от машинного масла. Фотограф сделал несколько фотографий, и утопленницу перевернули. Лео, выругавшись, отпрянул. На них глянул почти обнаженный череп с остатками плоти. Мутные глазные яблоки выпадали из орбит. Мягкие ткани вокруг были съедены. Вместо носа и щек — дыры. И в отсутствии губ ничего не прикрывало страшный оскал. «Так, распротак, ненавижу утопленников», — прошептал Лео. «Антропофаги», — тихо сказала О'Хейган, по-прежнему сидя на корточках и вглядываясь в мертвое лицо. «Поедание человеческого тела разнообразными многоклеточными организмами — рыбами, земноводными, ракообразными, млекопитающими, беспозвоночными — естественный феномен, но ныряльщик без опыта рискует заработать нешуточный шок, столкнувшись с чем-то подобным. Изо рта покойницы выползло что-то маленькое и скользкое». «Блин», — простонал Лео. «Насколько быстро наступают такие изменения?» — спросил Мэддокс. «Вы можете предположить, сколько она пробыла в воде?» «Это зависит от ряда факторов. Где она попала в воду, откуда ее принесло течением, какой температура была вода, какие морские обитатели за нее принимались. Морские вши, например, отличаются редкостной ненасытностью, проникают внутрь через естественные отверстия – анус, рот, уши, ноздри или открытые раны, как у нее на затылке. Или объедают мягкие ткани вокруг глазных яблок – веки, губы, уши, носовые хрящи. Попав в тело, они не останавливаются, пока не сожрут все». Или пока их не потревожат. Креветки могли сделать такое часов за 16. За неделю они способны обглодать человека почти до скелета. Точнее, смогу сказать, после вскрытия. Любые детали будут очень кстати, детектив. Глядя на изуродованное тело, невозможно было сказать, мужчина это или женщина. Но через мутный пластик Мэддокс и разглядел округлость обнаженной груди. Темный сосок. Он стер рукавом дождевую влагу со лба. «Кажется, под пленкой повреждения не такие сильные», — заметил он. «Одежда немного спасает положение, по крайней мере, первые сутки», — отозвалась О'Хейган. «Здесь торс был защищен полиэтиленом, плотно завязанным вокруг шеи. По моим предположениям, она не так уж долго пробыла в воде. Зачем так тщательно заворачивать тело, оставляя голову открытой?» Этот вопрос Мэддокс задал скорее себе, трогая пленку кончиками пальцев в перчатке и стараясь разглядеть что-нибудь под пластиком. О'Хейган посветила фонариком и открыла рот черепа. «Ого, сколько косметики! Почти на всех зубах виниры!» «Да и протезы есть. Трупного окоченения нет, Мне нужно срезать кусок пленки или проделать в ней дырку, чтобы измерить температуру. Пленка, веревки и все, что внутри – это улики с места преступления. Я предпочитаю ничего не трогать, пока не приедем в морг», – сказал Мэддокс. О'Хэгген сжала губы, соображая, как поступить. Лео сверлил их взглядом и молчал. Между тем дождь лупил нещадно. «Можно еще раз крупным планом снять веревку на шее». Мэддокс показал фотографу, где именно. Похоже, она намоталась на винт, и какой-то катер невольно доставил тело в гавань. Веревка перетерлась и порвалась, но в дело вступили течение и прилив, и... «В этом случае потерпевшая могла попасть в воду где угодно», — вставил Лео. «Если она всплыла, а потом прицепилась к катеру». «Ладно», — постановил О'Хэгген, закрывая сумку. «Все равно со временем смерти возни не оберешься, раз мы ни черта не знаем». «Тогда давайте грузить», — сказал Мэддокс, поднимаясь на ноги. Санитары застегнули молнию поверх кокона из пленки и оскаленного черепа, подняли тело на складные носилки и направились к стоявшей на берегу каталке. «Ну, до встречи в морге по окончании вскрытия», — сказал О'Хэгген с усилием, поднимаясь на ноги. Она пошла за санитарами, неся свою сумку. Лео смотрел им вслед, не вынимая рук из карманов. «Ну что, босс, как первый день на новой должности?» Мэддокс поглядел с высоты своего роста прямо в холодные голубые глаза Лео, и у него возникло ощущение, что если дело окажется очередным висяком, всю ответственность попытаются свалить на него. Причем без колебаний, учитывая позицию нового мэра. Может, поэтому Базьяк и назначил его, новичка, на это расследование, чтобы в случае чего сделать стрелочником. «Сними показания с водолазов, Лео, особенно с того, кто погружался», — невозмутимо сказал Мэддокс. «Запиши все, что он видел под водой. Личное мнение тоже полезно, но оно должно идти в приложении с соответствующей пометкой». Мэддокс со щелчком стянул перчатки. Боль в запястьях живо напомнила ему о ссадинах после секс-экскапады в ночном клубе «Лис» с таинственной рыжей Энджи, которая пристегнула его к кровати и отымела. Он не мог выбросить ее из головы с той минуты, как сегодня утром перед встречей с Джинни позвонил по оставленному номеру и не дождался ответа. Он оставил сообщение и, пожалуй, сглупил. Мэддокс и сам не понимал, зачем его понесло в тот клуб. Впрочем, даже психотерапевт советовал ему не киснуть. Ну, теперь уже не важно. Лео попал в точку. На какое-то время с днями и ночами на новом месте все понятно. Прогнав воспоминания о рыжей незнакомке, Мэддокс быстро пошел к берегу. «Ох, не терплю я утопленников», — бурчал Лео, топая сзади по мокрым мосткам. «Однажды мы вызвали родственников на опознание одного такого, которого люто полюбили морские вши. Так они поползли у него из глазниц на столе в морге. Ох, блин, что было? Учти, нужно тщательно выгрести эту погонь из всех отверстий, прежде чем приводить родню». Мамаша покойника грохнулась в обморок, где стояла, башкой о кафель. «Господи, как я ненавижу утопленников!»